Часть первая. Мысли и убеждения. Как они влияют на результаты. Творец или жертва? Друзья, нам важно понимать, что осознанное творение начинается с признания того факта, что энергия первична, а материя вторична. Важно признать, что вначале что-то происходит в мире духа, что вначале что-то происходит на тонком плане в мире энергий, и затем это спускается, уплотняется в физический мир. Духовный мир — это мир причин, а физический мир — это мир следствий. И чтобы стать осознанным творцом своей жизни, нужно признать, что ты не просто человек из крови и плоти. Нужно осознать и принять, что ты гораздо больше, чем биологический организм. Что ты — нечто большее, чем то, что ты видишь в зеркале. Что внутри ты в тысячу раз сильнее, чем снаружи. Что ты, прежде всего, энергия. Ты, прежде всего, сознание, дух, душа, не имеющая ни начала, ни конца. Ты, прежде всего, творец, автор и мастер своей жизни. Это первое, с чего начинается осознанное творение. Как сказал один автор, если бы ты только смог поймать того, кто вредит тебе всю жизнь, если бы ты только смог встретиться с тем, кто ставил тебе подножки, мешал твоему процветанию и твоему здоровью, если бы ты только его поймал и напинал ему, тогда бы ты неделю не смог сидеть на стуле. Потому что в тебе все причины, в тебе все решения, и все проблемы тоже в тебе, как внутренние, так и внешние. Дорогие, в мире существуют всего два вида людей — осознанные творцы и рабы обстоятельств. Осознанный творец знает, все, что происходит вокруг него, сотворил и создал он сам. И он признает это и принимает это. И он говорит, раз все, что я вижу, и все, что со мной происходит, сотворил я сам, значит, точно так же я могу все это изменить. Потому что осознанный творец знает, что если ему не нравится то, что происходит на физике, в видимом мире, то ему нужно что-то менять в духовном мире. Ему нужно что-то менять на тонком вибрационном уровне. И тогда это изменится, это проявится в плотном физическом мире. Осознанный творец не будет судорожно бегать и что-то делать в физическом мире, потому что он знает, физический мир — это мир следствий. А духовный мир, вибрационный план, тонкий план — это мир причин, где все зарождается. Знаете, если вам не нравится то, что растет у вас на огороде, вам нужно менять семена. Но раб обстоятельств действует иначе. Он без конца задает вопрос: «О, за что мне это? За что мне эта работа? За что мне такой муж? За что мне эта страна? За что мне эти дети-спиногрызы?» Жертва, раб обстоятельств, всегда говорит «За что мне это?». И когда он вопрошает «За что мне это?», «Почему это свалилось на мою голову?», «Почему это со мной происходит?», то этими фразами он утверждает, что есть нечто более сильное, чем он сам. Есть нечто более могущественное, чем он сам. Есть непреодолимые силы, которые управляют всем. И вместо того, чтобы начать менять свою жизнь, жертва хватается за голову и кричит: «О Боже, почему это происходит? О Всевышний, за что мне это все? Это несправедливо». Знаете, мне кажется, что в это время Создатель стоит в сторонке и думает: «Ты сейчас серьезно? Вообще-то все это ты сотворил сам. Я тут ни при чем. Ты сотворен по образу и подобию Бога. Как Бог творит, так и ты творишь». Ну, конечно, пока ты не творишь, а вытворяешь. Но то, что ты навытворял, это ты сделал сам. А у кого-то из жертв еще такая песня: «О, меня прокляли! На меня навели порчу!» Это, конечно, не исключает того, что бывает реальная порча. Но в большинстве случаев темные силы стоят и говорят: «Мы тут ни при чем. У тебя порча в голове. Тебе надо ее из головы вывести». Раб обстоятельств видит причины своих проблем в других людях, в непреодолимых жизненных обстоятельствах и во внешних магических воздействиях. Но он никогда не видит причин в себе и не признает, что причины того, что с ним происходит, в его настроении, в его семье, в его финансах, в нем самом. Ты — энергия, ты — сознание, ты — творец, ты — мастер и автор всех событий своей жизни. И если ты намерен быть осознанным творцом своей жизни, скажи это прямо сейчас. Я — энергия. Я — божественное сознание. Я — вечный дух. Я — тот, кто созидает. Я — тот, кто манифестирует. Я — автор и мастер своей жизни. С сегодняшнего дня я намерен осознанно творить лучшие обстоятельства своей жизни. Знаете, есть люди, которые ноют и обвиняют всех и вся. Их большинство. По статистике 8 из 10. И есть двое, которые в этот момент наслаждаются жизнью, достигают своих целей, радуются своему здоровью, радуются результатам своего труда, радуются тем отношениям, которые у них есть. Где ты хочешь быть, дорогой? Где ты хочешь быть, дорогая? Ты хочешь быть жертвой? Ты хочешь ныть и жаловаться на жизнь? Ты хочешь писать в соцсетях, как плохо тебе сейчас и как хорошо было бы тебе в другом месте? Слушай, это тебе ничего не даст. Это обворует тебя, твою энергию, твою силу. Ты можешь сейчас взять ответственность и жить той жизнью, о которой ты мечтал все эти годы. Отказаться от жалоб, отказаться от обвинений и претензий маленькими шагами, но за 2-3 года ты можешь кардинально, феноменально изменить свою жизнь, как это сделали я и другие люди. Помните психиатра-психоаналитика Зигмунда Фрейда? Он говорил: «Быть абсолютно честным с самим собой — это очень хорошее упражнение». Однажды я тоже записал это уже мое авторское выражение. Когда вы честны с самим собой, когда вы выводите свои слабости из тени, в этот момент вы идентифицируете эти слабости, и вы можете с ними работать. Будучи честным с самим собой, ты вытаскиваешь свои слабости наружу, в свет из тени. Ты их обозначаешь и идентифицируешь. И в этом случае ты можешь с ними работать. Ты можешь их менять.